Голова у нее была немытая, от морской соли волосы стали тусклыми и жесткими, сгоревшая кожа, тоже давно толком не мытая, пересохла и блестела. Пилоту с коем выглядели не лучше. Несколько дней не брились, толком не мылись, почернели от зноя. На всех троих были джинсы, выгоревшие майки, спортивные туфли. Дни, проведенные в море, не прошли для них бесследно. «Еще недели», — повторила она, — «никак не меньше». Она мрачно смотрела на Карпанту, пришвартованную внизу у пирса. На парусник еще падали лучи солнца, но темная туча, словно занавес, надвигалась на бухту, гася яркое сияние на стенах белых домиков и кобальтово-синем море. Кой вдруг понял, Танжер теряет надежду. Она потратила столько времени, столько усилий, а тут до нее дошло, что неудача возможна, что это не пустое слово, за ним кроется крушение надежды. Глубины второго района поисков были больше, а это означает, что даже если мы найдем бригантину, мы, вероятно, не сможем до нее добраться. Кроме того, время, отведенное на поиски, подходило к концу, как, наверное, ее деньги, и вот ее впервые охватило сомнение. Она взглянула на пилота. В его серых глазах он увидел, что и пилота думает так же. Вся эта авантюра начинала становиться абсурдной. Все данные точны, все проверено и доказано. Не хватает лишь малости самого корабля. Никто не сомневает, что он где-то здесь. Может быть, даже с этой веранды ресторана они видят то место, где Шебека и Бригантина сошлись в бою. Может быть, они уже несколько раз прошли над их останками, на которых наросли метры и ила, и песка. Может быть, все это не более чем последовательная цепь ошибок и заблуждений. И главное из них в том, что век поиска сокровищ не выдерживает рационализма века зрелого и умудренного. Сталось обследовать всего полмили, — тихо сказал Кой. Он еще не договорил, но почувствовал, насколько смешон он и ободряет ее. Вот уж не поверил бы. Хотя на самом деле он просто оттягивал развязку. Всеми силами хотел оттянуть ее. Он знал, потом его, одинокого и покинутого, понесет по волнам на гробе, к Рикега, на шлюпке до Глории. — Да, конечно, — ответила она бесцветным голосом. Облокотившись на стол, положив подбородок на переплетенные пальцы, она смотрела на бухту. Темно-серая туча уже была над Карпантой, закрыла небо над голой мачтой парусника. Вдруг ветер стих. Море у причала успокоилось. Флаг и снасти замерли в неподвижности. Кой тоже смотрел на бухту. Он видел, как за дальними скалами закипели белые буруны, как растекалось темное пятно, словно масло, по яркой синеве воды. Солнце еще освещало веранду ресторана, когда по бухте промчался первый шквал, вспенивая воду, и на Карпанте вдруг затрепыхался флаг, бешено заколотились о мачты снасти, и сам парусник накренился, навалившись на кранцы причала. Второй шквал был посильнее, узлов 35, не меньше, — прикинул Кой. Белые буруны покрывали всю бухту, завывал ветер, а когда натыкался на печные трубы и крыши, вой его забирал октавой выше. Все вокруг вдруг стало серым, мрачным, в воздухе висела опасность, и Кой порадовался, что сидит в ресторане, ест жареные анчоусы, а не болтается в открытом море. — Сколько это продлится? — спросил Танжер. — Недолго, — ответил Кой. — Час, может быть, немного дольше. К вечеру все кончится. Обычная летняя буря. — Все из-за жары, — добавил пилоту. Кой, улыбаясь в душе, взглянул на друга. Даже он чувствует себя обязанным утешать ее. В конце-то концов, именно в ней причина, что мы так далеко зашли, хотя пилоту не из тех, кто формулирует для себя такие вещи. Во всяком случае, мне так кажется. В этот миг глаза старшего друга смотрели на Коя спокойно, как всегда невозмутимо, и Кой поправился. а может, и формулирует. Завтра надо будет пройти на полмили дальше, — объявила Танжер, — до 47 градуса западной долготы. Кое уже не нужна была карта номер 464, она отпечаталась у него в мозгу. Столько времени он до мельчайших подробностей изучал район поисков. Зато, — сказал он, — в этом районе глубины уменьшаются до 18-24 метров. Это сильно облегчает дело. Какое там дно, песок, отдельные камни, верно, пилота? Есть и водоросли. Пилот кивнул. Он вытащил из кармана пачку сигарет. Поскольку Танжер смотрела на него, он снова кивнул. — Ближе к мысу Негрета водоросли гораздо больше, — сказал он. — Но здесь дно чистое, песок и камни. Кой прав. Играй и там, где зеленые лангусты. В этот миг Танжер собирался отпить глоток вина, но замерла со стаканом у самых губ. Что значит зеленые лангусты? Пилот возился со своей зажигалкой, потом прикурил и сделал какой-то неопределенный жест. — Да то и значит. Он выпустил дым между пальцев. — Лангусты зеленого цвета. Они водятся только в этом месте. Или водились. Сейчас там уж никто не ловит лангустов. Танжер поставила стакан, причем сделала так осторожно, будто боясь его опрокинуть. Она с огромным вниманием смотрела на пилота, который подчеркнуто тщательно закрывал зажигалку. — Ты там был? — Конечно, давно, правда. — Хорошее было место, когда я был молод. Кой вспомнил, как пилот рассказывал ему про лангустов с зеленым панцирем, хотя обычно панцирь у них темно-красный или коричневый в белую крапинку. Но все это было лет 20-30 назад, когда море кишело всякой живностью, лангустами, раками, ракушками, огромными тунцами и мерлузой. — Да, очень вкусные были лангусты, — продолжал пилота, — но покупатели отпугивал цвет. Танжер ловила каждое его слово. — Почему? Какого все-таки цвета у них были панцири? — Как зеленый мох. Ничего похожего на тот красный и бирюзовый, который обычно бывает у свежих лангустов, или на темно-зеленый, американских и африканских. Пилот слегка улыбнулся сквозь клубы дыма. В общем, на вид они были неаппетитные, и рыбаки либо ели их сами, либо продавали вареные шейки. — Ты помнишь это место? — Конечно, помню. Ее настойчивый интерес начал приводить пилота в замешательство, а сигарета давала ему возможность сделать все более и более длинные паузы и посматривать на Коя. Мы с Агуа по траверзу и вершина Хонко-Гранде, около 10 градусов на норт. Глубина небольшая, 20 с чем-то метров. Обычно лангуст водится глубже, но там всегда хоть несколько штук добыло. Вы там ныряли? Пилот снова взглянул на Коя. — Скажи, где надо остановиться? — глазами спросил пилота. Руки Коя лежали на столе, и он чуть приподнял ладони. Сурдоперевод. Не имею ни малейшего понятия. «Тогда еще не было столько легких водолазных команд, как сейчас», — все-таки ответил пилот. «Рыбаки забрасывали двойные сети и литралы, и если теряли их, снасти оставались на дне». «На дне», — эхом повторила она, и надолго замолчала. Потом потянулась к стакану с вином, но не стала его брать, слишком сильно дрожали руки. «Что происходит?» — спросил Коль. Он не понимал, почему она так себя ведет, почему у нее дрожат руки, почему она так вдруг заинтересовалась лангустами. В этом ресторане подавали лангустов, но они же оба видели, что взгляд ее не задержался на этой строчке меню. Танжер смеялась. Как-то необычно, тихо, смеялась сквозь зубы, с непонятным сарказмом, и кивала, будто ее развеселил анекдот, который она же сама и рассказала. Она поднесла руки к вискам, словно у нее вдруг заболела голова, и посмотрела на бухту, где вода уже казалась темно-серой, а светлыми остались только буруны коротких волн, которые вздымали налетавшие один на другим шквалы ветра. В сумеречном свете пасмурного неба он заметил удивление в ее глазах из сине-темного металла или, пожалуй, потрясение — лангусты. — шептала она. Зеленые лангусты! Ее трясло от смеха, но смех обходил на рыдание. Танжер опять потянулся к стакану, но теперь опрокинула его.